возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Быть, по-моему, велик, чтобы мы с тобой могли загадать все снова. Ты здесь.